Кроме этого, забив кладовые медицинскими препаратами, я закрыл в отдельный сейф целую гору различных наркотиков, которые достались мне с корабля Федерации Неве и того же самого республиканского линкора. Я, конечно, прекрасно понимаю, что у них существует свобода волеизъявления. Кажется, это называется в законе содружества самоопределением, то есть разумный, который желает травить свой организм всякой гадостью, может делать это полностью самостоятельно и на законных основаниях. В своем клане этого я терпеть не собирался. Поэтому я заявил своим товарищам коротко: хотите получить эти наркотики, сначала верните мне все деньги, что я на вас потратил, а потом убирайтесь прочь с моего корабля. Как только пилот попробовал попросить у меня небольшую дозу одного вещества, расширяющего сознание, которое в содружестве сейчас считалось новинкой, я не стал тянуть резину и сразу расставил все точки над «и». Если кому-то что-то непонятно, объясню коротко. Наркоманы на борту мне не нужны, и это касается всех. Я знаю о том, что некоторые те же штурмовики или наемники позволяют себе подобные шалости. Я же этого позволять не собираюсь. Мне нужны адекватные и вполне нормальные разумные. Кого-то что-то не устраивает. Возвращаем долг и валим прочь с моего корабля. Я даже в качестве компенсации дам тебе эти наркотики. Но имей в виду сразу: нейросети и импланты я у тебя вытащу и верну то, что было. А за все остальное, включая базы знаний и все эти операции, ты мне вернешь деньги наличными. Я имею в виду, на обезличенном банковском чипе. В последний момент, заметив ошалевший взгляд этого разумного и поняв, что он просто не понимает того, что я ему хочу этими словами сказать, и исправил фразу: пусть возвращают мне деньги, а потом делают, что только захотят. Все это было ясно и понятно. Хочешь расслабиться? Есть десятки различных способов. Зачем травить себя наркотой? Уже потом, когда я случайно зацепил эту тему снова с его младшей сестрой, то выяснил очень интересный нюанс. Оказалось, что Эрик Драп ранее наркотиков не употреблял. Вот только проблема была в том, что этот разумный просто хотел уподобиться тем наемникам, которых видел на корабле, перед тем, как они попали в рабство. Эти наемники, которые были штурмовиками, могли целыми днями находиться в этом странном полубессознательном состоянии. Ну, разве не идиот? Какая польза от того, что они принимали эти наркотики? Тяжело вздохнув, я понял, что мне нужно провести целую лекцию, чтобы объяснить мое отношение к этому вопросу. Ведь я гражданин Федерации Неви, а в Федерации все это в порядке вещей и разрешено. Я же запрещаю. Из-за всего этого в тот день мне пришлось собрать всех своих соклановцев и начать им объяснять свое мировоззрение. В результате я им рассказал все то, что мне пришлось пережить, а также и то, что я лично неоднократно убедился в том факте, что разумные, которые употребляют такие вещества, становятся просто неадекватными. Они хуже соображают, слабее реагируют. Возможно, именно поэтому все эти несчастные и попали в рабство, только по той причине, что их штурмовики, которые должны были защищать корабль, принимали наркотики. Ведь их нервная система уже была на уровне разложения. Мне пришлось объяснять им все это словно маленьким детям, рисуя графики, и на тех же самых диаграммах, которые предоставлял медицинский эскинт, объяснять им все эти нюансы. И я оказался прав, так как в базах данных медицинского эскинта оказалась информация о том, что даже модифицированный разумный, пошедший на довольно дорогостоящие изменения своего организма, после полугода приема этих веществ практически потерял половину своих возможностей, которые приобрел после модификации. Его нервная система подверглась такому изменению, что просто уже не соответствовало своим параметрам, и этому разумному пришлось проходить снова модификацию. Услышав эти откровения, ребята действительно испугались. Им не хотелось терять те способности и возможности, которые они сейчас получают в нейросети, полученных в моем клане, и поэтому мне не пришлось слишком их уговаривать. Возникал только вопрос: если наемники, которые считаются профессионалами, позволяют себе подобные глупости, то что можно сказать про тех, кто наемниками не является, например, тех же торговцев или колонистов? Мне даже страшно становится, когда я только себе представляю то, что именно я могу пустить на борт своего корабля, если начну просто и глупо нанимать наемников. В тот день я связался с юристом, и выяснилось то, что действительно на территории Содружества существует такая проблема. Самое смешное было в том, что запрещать подобное на своем корабле я просто не мог, но и позволять этого я не собирался. Поэтому я тут же попросил юриста составить договор контракта так, чтобы даже если кто-то войдет в мой клан, то этот разумный не мог никоим образом нарушить мои интересы. Как я уже сказал, наркоманов на борту своего корабля я терпеть не собирался. Судя по всему, с этим договором могли возникнуть большие проблемы, так как юрист надолго отвлекся. Даже сейчас, направляясь сквозь гиперпространство в сторону Содружества, я так и не получил от него ответа. Ну, что ж, если так все обстоит, придется на некоторое время затянуть решение этого вопроса. Сейчас же все эти мысли просто испарились из моего сознания с первым вдохом этого газа. Я начинал учиться. А надо ли говорить, что я любил учиться? Тем более тогда, когда от этого зависела моя жизнь. Промежуточная система. Значит так, спокойно присев в свое кресло капитана, я внимательно посмотрел на усевшуюся уже на свое место девушку, пилота, которая готовилась к выходу корабля из гиперпространства. Выходим из гиперпространства, сразу же запускаем силовое поле, сенсорный комплекс, после чего определяемся, где мы находимся и что вокруг нас, и только потом двигатели. Я отлично понимал, после изученных баз знаний, что корабль, вышедший из гиперпространства, будет просто слеп. Даже любой самой современной сенсорной системе необходимо время для того, чтобы осознать вокруг себя территорию. Если же этого не сделать, то можно попасть в очень серьезную переделку. А этого допустить я не хотел. Выход из гиперпространства через 3, 2, 1. Выход. Сухой голос из Кинта Колумба возвестил о том, что время вышло. Неожиданно передо мной на огромном экране, занимавшем практически всю переднюю стену модуля, распахнулось окно черноты среди тех самых узорных и цветных молний, буквально пронизанными которыми выглядело гиперпространство. Все произошло настолько неожиданно, что я даже резко выдохнул. Но мне сейчас было не это важно. Важно было то, что мы долетели до следующей звездной системы. Я сразу же услышал то, как подо мной буквально забурлила энергия, проходившая через энерговоды, которые протянулись прямо к генераторам силовых щитов, которые должны были включить основную защиту корабля. Внезапно, на главном экране я заметил одну большую странность. Сбоку, справа от меня, появился какой-то необычный объект. И раньше, чем я успел сообразить и задать вопрос, открылся бронеколпак одной из артиллерийских башен, доставшихся нам с линкора Империи Арвар, и эта башня, резко развернувшись в сторону этого объекта, произвела залп. Я с некоторым ошалением наблюдал за происходящим, но только когда серия взрывов отбросила от нас и разметала в клочья небольшой астероид, размером в пару километров, я понял всю величину угрозы. Во время первичного сканирования была обнаружена угроза. Видимо, решил пояснить свои действия искусственный интеллект корабля, которого я тоже называл Колумбом, а вернее надо сказать, Христофором Колумбом. Объект находился слишком близко к кораблю, и я был вынужден предпринять все возможные меры для недопущения столкновения. Ну, что ж, медленно прокашлялся я, заметив слегка удивленный взгляд со стороны Жили Драб, при этом покачав головой, давая ей понять, что сейчас лучше немножко промолчать. Молодец, так держать, в первую очередь защищая нас и наши жизни, а все остальное мы как-нибудь решим. И говоря все это, я совершенно не шутил, особенно учитывая тот факт, что этот искусственный разум действительно спас сейчас нам жизни. Мало ли чем могло для нас закончиться столкновение с этим астероидом. Кроме того, задается очень интересный вопрос, откуда астероид в этой зоне? Дело в том, что зоны выхода из гиперпространства в звездной системе обычно разнились, но никогда они не находились в зоне скопления каких-либо объектов. Любая, даже малейшая гравитация, отрицательно влияла на эту зону, и поэтому она не могла быть возле астероидного поля. Но когда передо мной загорелся тактический экран, свидетельствующий о том, что сенсорная система заработала в полном объеме, то я заметил, что поблизости находится еще несколько таких же объектов. Более этого, эти объекты явно двигаются, причем именно в нашем направлении. Христофор, определи ко мне траектории движения этих объектов, учитывая тот факт, что у нас еще не было офицера систем обнаружения и связи, я тут же приказал искусственному интеллекту взяться за дело. Мне кажется, или они изменили свою траекторию самостоятельно, направившись к нам. Буквально пару секунд спустя я получил подтверждение, что не ошибся. Эти камни действительно странным образом изменили направление своего движения. Раньше они дрейфовали, но теперь, по какой-то причине, медленно начали двигаться именно в нашем направлении. А это была прямая угроза. Приказываю, при возникновении опасности открыть огонь на поражение. Я не собирался рисковать ни своим кораблем, ни собственной жизнью. Если кто-то спросит, то могу сразу ему ответить главное. Оставшись на поврежденном корабле в космическом пространстве в пустующей звездной системе, я действительно окажусь в серьезной опасности. И тут мне не смогут помочь все мои ухищрения, а также инженеры с техниками, имеющиеся в моем распоряжении. Буквально спустя пару минут после нашего легкого дрейфа, эти два астероида также были обстреляны артиллерией, имеющейся в распоряжении Колумба. Более того, послав на облет этих странных астероидов один из корветов с неплохой сенсорной системой, мы узнали некоторые подробности, которые выглядели весьма необычно для этой территории фронтира. Эти астероиды, как ни странно, имели установленную на себе систему двигателей, связанную с сенсорами и легким искусственным интеллектом. Этот интеллект имел отношение ко второму поколению, и вся эта система была собрана буквально на коленке. По крайней мере, такие выводы и сделал Христофор. Так вот, кому-то понадобилось сделать такую систему ловушек возле выхода из гиперпространства. Естественно, что мне подобное не понравилось. Я приказал Христофору послать группу штурмовиков, чтобы те обошли все ближайшие точки выхода из гиперпространства и просто расстреляли на астероидах, имеющихся поблизости, все подобные системы. Мне необходимо было очистить эту зону, а учитывая тот факт, что с этой стороны мог в любой момент сейчас войти в систему тот самый корабль, носитель из директората, то ему срочно нужно было очистить дорогу. Тем более, что я знал самую главную сложность полетов кораблей Содружества через гиперпространство. Дело в том, что эти корабли во время своего движения получали своеобразный разброс в пространстве. Уйдя одновременно в одном месте, они могли получить разброс с разницей в несколько часов, а также и с разницей в тысячи километров. И поэтому мне бы не хотелось, чтобы мой трофей вышел в том месте, где до сих пор активны подобные ловушки. Также я приказал выслать имеющийся у нас на борту корабль, разведчика и, чтобы тот в обязательном порядке постарался обнаружить, кто же это у нас такой хитренький оказался. Скорее всего, это была работа какой-то группы пиратов, ну, сами подумайте. Корабль, который входит в звездное пространство системы, очень уязвим, особенно учитывая тот факт, что он не имеет защитного поля, которое в гиперпространстве использовать нельзя, а также и фактически слеп, так как сенсорная система не включена, и на все про все ему нужно время. А этого времени как раз может и не хватить, когда рядом окажется такой вот сюрприз в виде астероида. Да, успел ты увернуться, что ж, значит, тебе повезло. Не успел. Корабль может превратиться в своеобразную развалину, которую проще будет захватить, ведь поврежденный корабль в промежуточной системе фронтира практически обречен. Это значит, что несчастные, попавшие в такую ситуацию, сильно сопротивляться не будут. Надо сказать, что задумка неплохая, вот только они не учли главного фактора. Если бы мой Христофор не имел свободы воли, что выражалось в прямом принятии решений без вмешательства разумного существа в отношении использования тех же орудий, то и мой корабль мог бы попасть в весьма сложную ситуацию. Но только не сейчас, с легким удовлетворением заметив тот факт, что небольшой тенью в сторону скользнул корабль, разведчик, я мысленно усмехнулся. Сейчас, после изучения баз по тактике, хотя бы до третьего ранга, я имел возможность хотя бы примерно понимать то, что происходит. Более того, я мог координировать действия группы своих кораблей, что тоже было немаловажно. Самое удивительное во всем этом было то, что эти базы знаний настолько влились в мой разум, что я даже не понимал того, что на самом деле изменилось. Например, если взять тактический экран, практически все эти значки стали мне понятны. Раньше я не понимал, чем они подписаны и что означают, но сейчас я спокойно все это видел и мог понять. Причем не было той самой напряженной работы, которая обычно сопровождает разум человека, когда ты впервые что-то видишь, но что-то где-то помнишь. Сейчас у меня создалось такое впечатление, как будто я уже заранее все это знал, и даже получил некоторые практические навыки. Это было настолько удивительно, что я даже на первое время растерялся. Но моя растерянность длилась не сильно долго, некогда было рассиживаться, нужно было действовать, и действовать быстро. В этой звездной системе явно обитали пираты, которые таким образом пытались вынудить разумных, пролетающих через нее, нести довольно большие потери. Причем эти потери явно выражались в потерянных кораблях, мне же этого явно не хотелось. Я не для того строил свой корабль все это время, разыскивая для себя возможность вырваться из-под надзора кланом Бушер, чтобы отдать его первым встречным охотникам за чужим добром. А пока мой крейсер-разведчик будет искать этих любителей чужого имущества, я имею прямую возможность подождать появления моего трофея, который шел следом. Не зря меня предупреждали те же пилоты и инженеры, что корабль, который мы ждем, довольно медлительный. Хотя мы и заменили ему гиперпривод на более современный, и двигатели у него теперь установлены с кораблей четвертого поколения той же самой Империи Арвар, но все равно пришлось ждать почти 10 часов. За это время крейсер, разведчик обошел всю звездную систему, и обнаружил за одним из спутников местной пустынной планеты арварский крейсер второго поколения. Хотя это был тяжелый крейсер, но можно было понять тот факт, что он достаточно сильно устаревший. Да, и сам внешний вид этого корабля явно оставлял желать лучшего. Может быть, поэтому они решили пойти на подобные ухищрения, заранее понимая тот факт, что по сути ничего серьезного противопоставить мне не смогут. Если все именно так, то они правы. Я не знаю, что и о чем они сейчас там думают. Особенно если учитывать тот факт, что мои москиты раздолбали все их ловушки, при этом постаравшись ударами торпед отогнать камни прочь от зоны выхода из гиперпространства. Теперь, чтобы до них добраться, этим разумным придется постараться. Да и денег на покупку нового оборудования для всего этого придется все же потратить. Ведь сама ловушка была неплохо придумана, с виду это обычные астероиды. На них устанавливались легкие двигатели, вроде простейших двигателей с каких-нибудь штурмовиков, или истребителей того же самого второго поколения, искусственный интеллект второго поколения, и небольшой сенсорный комплекс, который вполне может быть снят с того же самого истребителя или штурмовика. Его возможностей будет достаточно для того, чтобы определить появившуюся по соседству цель, а также и дать искусственному интеллекту возможность начать действовать. Для работы всей системы подойдет тот же реактор с «Москита». Учитывая тот факт, что у него в базе может быть всего лишь 2-3 команды, можно было понять то, что такая с виду естественная для этой системы ловушка, может оказаться весьма эффективной. Если бы я летел на обычном корабле, и даже с обычным искусственным интеллектом Содружества, как меня, кстати, уговаривали инженеры и техники из моего клана, не желающие рисковать тем, что у меня установлен перепрограммированный кластер из Кинтофаи, то я мог бы попасть в очень тяжелую ситуацию. Искусственный интеллект с кораблей, к примеру, Республики Хагдан или Федерации Ниви, не стал бы принимать таких решений самостоятельно. Он бы просто молча ждал от меня команды, и результативность таких действий была бы минимальной. Зато сейчас я видел его эффективность до мелочей, хотя надо будет его предупредить о том, чтобы на территории Содружества он так себя не проявлял. Все-таки надо учитывать тот факт, что для большинства жителей Содружества подобное просто недопустимо. Задумчиво усмехнувшись, я рассматривал на дополнительном экране, открывшемся немного ниже основного, то, что мне транслировал крейсер, разведчик, а он мне показывал напрямую этого затаившегося врага, который, видимо, не ожидал подобного сюрприза со стороны вошедшего в эту звездную систему корабля. И теперь им оставалось только думать о том, что же на самом деле они могут против меня предпринять. Ситуация в данном случае для них была действительно неоднозначная, ведь мой корабль явно продемонстрировал свои зубы, когда, недолго думая, расстрелял ловушки возле выхода из гиперпространства. Ударов снарядов хватило, чтобы расколоть астероиды и отбросить их прочь, и уже только поэтому можно было понять то, что калибр моих пушек гораздо больше, чем у них. К тому же я использовал москитов, которые явно принадлежали к высокотехнологичному производству. Поэтому они могли сейчас только материться и надеяться на то, что я просто отправлюсь прочь. Но я продолжал висеть поблизости, ожидая появления своего корабля, трофея. Немного поразмыслив над этими несчастными и их судьбой, я понял, что их нужно наказать. Ведь то, что они делали, могло быть достаточно жестоким. Представьте себе, они сейчас грабят здесь корабли, но ведь они будут здесь не все время, они отправятся когда-нибудь на базу, где, к примеру, могут подремонтировать свой корабль и сами задержатся на долгий срок, а сами эти ловушки останутся здесь. Войдет какой-нибудь торговый корабль и получит серьезное повреждение. Что тогда? Они будут где-то отдыхать, а здесь на этом корабле, оказавшись в нем как в металлическом гробу, несколько десятков, а может и даже сотни разумных, будут медленно умирать. Конечно, когда эти разумные сюда вернутся, то они постараются захватить новые трофеи. Вот только в данном случае они явно будут рады тому, что на этом пострадавшем корабле просто никто не выжил, и даже и не будут думать о том, насколько все это было жестоко в отношении несчастных, которые были вынуждены здесь медленно умирать. Честно говоря, я бы подобного никому не пожелал, и поэтому я даже не колебался, когда принимал свое решение. Группа москитов АИ, тех самых, которые участвовали в нашем прорыве из звездной системы кланом Бушер, стартовала с борта моего корабля, маленькими черточками на экране исчезнув среди астероидного поля. Это скопище камней окружало планетную систему и обходило даже корабль, затаившийся в засаде, со спины. Используя наведение крейсера, разведчика, они могли спокойно пройти сквозь эти камни, а потом выскочить прямо у него за спиной. Вряд ли эти разумные успеют отреагировать на подобный сюрприз, особенно в том случае, если этот сюрприз будет сопровождаться подарками в виде нескольких ракет или торпед в кормовую часть их корабля. Я намеревался лишить их двигательной системы, чтобы эти разумные сами почувствовали на себе то, каково это оказаться посреди бездонного и бездушного космоса, на полностью неподвижном корабле и не имея возможности к ремонту. Конечно, на такое передвижение моим москитам понадобилось время, но я их не торопил. Задача была поставлена, и они должны были ее выполнить. Я потом несколько раз пересматривал видеозапись, сделанную одним из штурмовиков, который был ведущим в этом звене. Они действительно выскочили неожиданно для противника, и тот даже не успел ничего сделать. Его скорострельные автоматические пушки, установленные на борту этого весьма старого корабля, для обороны от нападения подобных мелких и скоростных целей, были недостаточно эффективны. Они даже не смогли поцарапать хотя бы один москит, которые активно маневрируя вынырнули из камней и приблизились к противнику со спины. Выпущенные ими торпеды достаточно быстро пересекли пространство между моими москитами и этим несуразным кирпичом, на котором торчали двуствольные башни тяжелых орудий. Хотя, тяжелыми их назвать было практически невозможно. По моим меркам, они в лучшем случае могли быть среднего класса, ведь те орудия, которые были установлены у меня, имели отношение к линкорам Империи Арвар 4-го поколения. Вот это тяжелое орудие. А то, что я увидел здесь, на тяжелые орудия не тянуло. Скорее всего, сейчас их корабль назвали бы средним крейсером, а то и даже легким. Слишком слабое у него было вооружение по нынешним меркам. Затарахтевшие автоматические пушки отвлеклись на москитов, которые резво разошлись в стороны, чтобы объединиться уже за пределами их дальности действия опять в единую группу. Но даже когда они двигались на виражах, я успел заметить то, как в кормовой части этого корабля вспыхнуло три довольно серьезных взрыва. Три торпеды заставили кормовую часть этого корабля буквально раскрыться как цветок. На двигателях этого бронированного кирпича можно было поставить полный крест. «Капитан, в систему вошел носитель». Сухой голос Христофора отвлек меня от наслаждения тем фактом, что теперь эти разумные на себе прочувствуют все то, что ранее делали с другими. Я послал им сигнал, и корабль движется уже к нам. Ну, что ж, раз они уже здесь, то начинаем разгон дальше. Решительно махнул я, прекрасно понимая, что сейчас мне нет никакого желания пытаться охотиться за этими пиратами, которые, видимо, ошалели от моих действий. Пусть носитель разгоняется сразу в ту сторону, куда мы движемся. Нахар Махрум, мы идем следом. Первым прыгает он, за ним мы. Крейсер, разведчик возвращайте и штурмовики тоже. Как я и подозревал, когда эти разумные наткнулись на подобное поведение с нашей стороны, то они тут же запаниковали. В прямом эфире начали раздаваться панические крики, что мы поступаем по сути бесчеловечно с ними, ведь они как-никак цивилизованные разумные. Конечно, кто-нибудь и мог бы попытаться намекнуть мне на тот факт, что этих разумных, которые занимались таким жестоким промыслом, можно было бы захватить в плен и доставить на территорию Содружества для суда. Все-таки какой-либо дополнительный бонус от тех же самых государств, сателлитов Содружества мне не помешает, Я это все прекрасно понимаю. Вот только я также понимаю и тот факт, что у меня на борту корабля очень сильно урезанный экипаж. Да, мы двигаемся только благодаря практически полной автоматизации собственного судна. Кроме этого, не стоит забывать и о том, что среди пиратов могут оказаться специалисты самого разного направления. И говорить о том, что их технологии устаревшие, в данном случае может быть довольно глупо. В первую очередь следует сразу понимать тот факт, что эти умники могут охотиться на разумных на таком старом крейсере только по той причине, что по сути начали такую охоту только в последнее время, и денег на более современное оборудование у них просто не было. Уже только из-за этого я понимал главную сложность ситуации. Можно понимать тот факт, что те же самые мои враги, пираты, попав на борт корабля, могут попытаться нанести мне очень неприятный удар, чего допускать было бы просто нежелательно. Я прекрасно понимаю, что мои потенциальные враги, даже попав в клетку на борту корабля, могут попытаться впоследствии мне навредить. Я могу поставить рядом боевого дрона, который должен будет их охранять. Вот только сумею ли я удержать их от попытки освободиться, в этом я не был уверен. Кроме того, было бы неплохо этих разумных все-таки вынудить ответить за свои действия. Если они поступали подобным, весьма жестоким образом, то пусть на себе опробуют, каково это оказаться в полностью неподконтрольном металлическом гробу в космическом пространстве. Так уж и быть, пусть этот грех будет на моей совести. Главное, что я не стал требовать фиксации произошедшего. Если их позже кто-нибудь найдет, то может быть эти разумные больше и не будут заниматься такими делами. Я в первую очередь прекрасно понимал, что в данном случае не стоит забывать об одном. Эти разумные действительно сами напросились на подобное приветствие с моей стороны. Или вы думаете, что со мной они бы возились дольше, особенно, если бы их задумка полностью прошла, и корабль получил серьезные повреждения? Нет, конечно, они наверняка постарались бы предпринять против меня все возможные меры, особенно учитывая тот факт, что мой корабль для них может быть довольно крепким орешком, если речь идет именно о боевом соприкосновении и противостоянии. Даже если бы они попытались высадиться на борт моего корабля, то я постарался бы оказать активное сопротивление. Вот только стоит понимать главный факт того, что они не стали бы приближаться к опасному кораблю, а постарались бы дождаться того самого момента, когда и я сам, и мой экипаж будем готовы сдаться на милость тех, кто захочет оказать нам подобную помощь. Так что, тут все было вполне понятно и предсказуемо. В конце концов мне надоело, когда за 2 часа разгона вой этих разумных по всем диапазонам связи достиг своего апогея, ведь они видели то, что на них просто никто не реагирует. 2 довольно крупных корабля проходили мимо, даже не пытаясь каким-либо образом обратить внимание на то, что по соседству стоит разбитый и никому не нужный корабль. Так что, когда мне все это надоело, я просто опять послал звено штурмовиков, чтобы те прошли с гребенкой по этому кораблю. Начнем с того, что я собирался оставить их без вооружения. Старые орудия этого корабля могли все-таки навредить какому-нибудь торговцу, который захочет оказать им помощь, на свою голову. Потом, я намеревался таким образом выбить у них приборы связи, антенну передатчика, который сейчас завывал фактически во всех диапазонах. Лишив их возможности связи, я сумею вынудить этих разумных все-таки осознать свою ошибку. Самое интересное было в том, что я не понимал только одного. Если они все же пираты, то у них должна быть на корабле хотя бы пара штурмовых челноков, не говоря уже об обычном челноке, с помощью которого они могли бы сейчас попытаться догнать мой корабль и попроситься на борт, особенно учитывая тот факт, что я приказал носителю сразу же разгоняться прочь из этой звездной системы. Тем более, что на том корабле было всего 2 разумных, которым я в качестве своеобразного довеска постарался перебросить своих сестренок. Я просто хотел, чтобы их на борту Колумба пока что не было, так как их попытки проникнуть в мои личные апартаменты меня уже за эту неделю немного стали нервировать. Я находился в медицинской капсуле и заблокировал свою зону, но Христофор мне все-таки сообщил о том, что они фактически каждый день по 2-3 раза подходили к моей каюте и в нее стучались. В конце концов даже он начал их отпугивать, поставив возле дверей в мою каюту тяжелого штурмового дрона, который фактически перекрыл весь коридор. Честно говоря, когда я сам увидел эту железяку на посту, едва не обосрался с перепугу. Его 4 тяжелых плазменных пушки буквально гудели энергией, а силовой щит перекрывал весь коридор. Немного поразмыслив, я понял, что такими дронами можно перекрыть все перекрестки, фактически не допустив даже попытки захвата корабля. Но сейчас речь шла не об этом. Речь шла о том, что мои штурмовики, вынырнув сбоку от разбитого корабля, не церемонясь прошлись своими плазменными пушками по обоим бортам этого тяжелого крейсера второго поколения, где только смогли найти хоть какие-то выступы. После их работы этот корабль действительно превратился в сплошной металлический гроб, а в эфире воцарилась гробовая тишина, и теперь мы могли спокойно и дальше разгоняться так, как нам было нужно. Я видел косые взгляды от пилота, которая удивленно пыталась понять то, почему же я поступил подобным образом. Пришлось объяснить девчонке все причины для таких действий, и тогда даже она сама согласилась. Все-таки, ей-то тоже не хотелось бы оказаться сейчас в их положении, а для меня главным был тот факт, что она не стала пытаться вмешаться в мои действия, а это все-таки был показатель. Видимо, все-таки на борту пиратского корабля, развалюхи не все были полными идиотами, так как когда наши корабли уже прошли большую часть этой звездной системы, где-то через полчаса после того, как этот старый крейсер превратился в безмолвную болванку, из-за спутника планеты, где он скрывался, вынырнул один потрепанный челнок второго поколения. Ну, что я хочу, если речь идет о подобном старье? Этот челнок рванулся вслед за Колумбом, явно пытаясь все-таки уговорить капитана корабля, который поступил с ними так жестоко, забрать их с собой. Видимо, у кого-то все же была достаточно сообразительная голова, ведь теперь их корабль полностью обездвижен, лишен вооружения, и практически ничего не может противопоставить никому из потенциальных противников. Уже только поэтому, эти разумные могли понимать главное, они обречены на медленную и жестокую смерть. Причем было заметно, что этот челнок направляется явно к моему кораблю. Видимо, пилоты челнока, или тот, кто им командовал, понимал тот факт, что флагманом нашей группы является именно Колумб. Ну, что ж, если они об этом догадались, то можно попытаться побеседовать. Задумчиво покосившись на замершую в ожидании девчонку, пилота, я приказал Христофору согнать в ангар, который можно было использовать для приема этого челнока, группу боевых дронов. Хотелось бы посмотреть на глаза этих разумных, когда они увидят подобных противников. Тем более, что в данном случае их действительно ожидает большой сюрприз, так как именно в том ангаре под потолком и на стенах у меня установлено тяжелое вооружение, вроде тех же самых плазменных пушек, имеющих такой калибр, который обычно применяется на средних и легких крейсерах той же самой Республики Хагдан в качестве главного. Одного выстрела такого орудия хватит, чтобы их челнок полностью уничтожить. А боевые дроны, штурмовики и охотники, которые по терминологии и были защитниками, добьют оставшихся. Тем более, что все проходы из этого ангара перекрыты силовыми полями и бронированными створками, которые когда-то были изготовлены из внешней брони республиканского линкора. Надо ли вам рассказывать то, насколько толстая эта броня, учитывая их технологический уровень, можно было понять тот факт, что сами по себе прорваться куда-либо они просто не смогут. Попутно я приказал Даршидирте, которая сейчас у меня была единственным инженером под рукой, в том же самом ангаре в срочном порядке из металла соорудить клетки. Эти клетки станут жильем этих разумных на достаточно долгий срок. По крайней мере, до тех пор, пока мы не доберемся до звездной системы Содружества, где эти несчастные будут отправлены мной либо в местные правоохранительные органы, либо на рабский рынок. Остальное меня не так беспокоит, как могло показаться на первый взгляд. Однако, я обратил внимание на одну небольшую странность. Челнок, который преследовал Колумб, летел в гордом одиночестве, и рядом с ним не было никакого другого корабля подобного, малого класса, а ведь на этом корабле могла быть и пара-тройка истребителей. Почему никто не попытался использовать эти маленькие кораблики, чтобы тоже вырваться из этой ловушки? Но эти вопросы я буду задавать разумным, которые меня пытаются догнать уже потом, когда их челнок достигнет Колумба. Судя по тому, как он жег свои двигатели, у пилота этого челнока не было выбора. Хотелось бы знать, что там могло произойти за тот час, пока эти разумные осознавали дебильность ситуации после уничтожения их системы обороны и возможности их передвижения. Не знаю, но думаю, что скоро все же узнаю. Челнок вызывает корабль «Колумб». Сквозь шуршание и писк помех раздался странно молодой голос, явно свидетельствующий о том, что эти разумные уже видят идентификатор корабля. пожалуйста, не бросайте нас здесь. Подберите. Прошу вас, Христофор, связь. Решительно кивнул я кластеру, прекрасно понимая, что сейчас мне придется с ними пообщаться, и после его подтверждения я, медленно прокашлившись, начал говорить. А почему мы должны подбирать тех, кто явно хотел нам навредить? Может быть, вы скажете, что эти сюрпризы возле точки выхода в виде астероидов с самонаведением не ваших рук дело. Вы вообще знаете, чем вы тут занимались? Я бы на вашем месте не особо радовался, учитывая тот факт, что я не собираюсь доверять вам на слово. Ведь вы пираты. Да, вы правы. Слегка поперхнулся от моих обвинений этот молодой голос, но после чего снова принялся уговаривать меня все же принять их на борт. Но это была не моя идея. Это была идея капитана корабля. Его пытались отговорить от такой глупости. Но он надеялся таким образом заполучить все возможные трофеи, которые с таким старым кораблем захватить не получится. Мы согласны сдаться на суд, но только заберите нас. Ладно, передайте управление своим челноком моему Искинту. Криво усмехнулся я, прекрасно понимая, что у этих разумных не остается ни единого шанса к побегу или проявлению агрессии, если они даже и сделают подобную глупость. Он сам заведет ваш челнок в нужный ангар, и без глупостей. Сразу предупреждаю вас о том, что в ангаре у вас уже ждут. Если вы думаете глупить, то и ваш челнок, и вас я выброшу в открытый космос, причем мне совершенно не важно то, в каком именно виде вы будете, в мертвом и прожаренном, или же все-таки живыми. Все приказы на моем корабле выполнять беспрекословно. Шутить я не намерен. Судя по тому, как челнок слегка дернулся и ускорил свое движение еще больше, Христофор тоже не собирался его беречь и включил форсаж. Честно говоря, сам этот челнок меня не интересовал. Я могу его просто выбросить прямо здесь, в этой звездной системе. Кто-нибудь, конечно, тут же скажет, что он стоит денег. Не спорю, стоит. Но зачем мне тратить время на хранение такого хлама, если на территории Содружества даже третье поколение оборудования довольно сложно продать, не говоря уже об оборудовании второго поколения, которое будет явно в критическом состоянии после подобного использования. Если кто не знает, то я поясню, что во время форсажа двигатель корабля работает фактически на износ, и его ценность очень сильно падает. После такого полета двигатель этого челнока нужно будет капитально ремонтировать, а лучше вообще заменить. По сути, от него останется только управляемая коробка. Так зачем она мне нужна? Заметив, что кораблик достаточно быстро догнал Колумба и исчез в указанном ангаре, я усмехнулся. Сейчас мне было важно получить от этих разумных подтверждение законности своих действий. Заметьте, они даже не скрывали того факта, что намеревались напасть на мой корабль, ведь я зафиксировал наш разговор. Они пираты, и сами готовили ловушку пролетающим мимо кораблям. Дальше все будет зависеть только от их поведения и послушности. Продолжаем движение и разгон. Как только челнок исчез в огромном ангаре, я подтвердил свое решение. Не знаю, сколько было разумных на челноке, которые сейчас возьмут в оборот дроны, защитники, но мне это было и не важно. Инженер уже в этом ангаре должна была соорудить из пары контейнеров для этих разумных своеобразную клетку, которая будет находиться под охраной дронов и самого Христофора. Никого из разумных рядом держать я не собирался. Вряд ли эти умники ожидают столкновения с боевыми дронами, тем более с теми, которые были мной немного переделаны. Учитывая уязвимости этих дронов к электромагнитным всплескам, я постарался экранировать их внутреннее оборудование и искусственный интеллект, чтобы тот не попадал под подобные удары. Даже если после такого нападения подобный боец потеряет связь с кораблем, ввиду того, что антенна и сам передатчик экранировать не получится, у него имеются определенные команды, которые этот искусственный интеллект выполнит. Так что даже если эти умники, пираты, пронесут какие-нибудь заряды внутри своих тел, то это им никак не поможет, ведь поблизости никого из живых разумных просто не будет. Так что, в этом закрытом ангаре, где они будут и наедине с дронами АИ, эти умники могут попытаться что-нибудь провернуть. Вот только я им этого бы не советовал, дроны не из тех, кто будет шутить и пытаться понимать подобные шутки. Сейчас же, все зависело напрямую от сообразительности этих пиратов, попавших в мои руки. Конечно, кто-нибудь сказал бы о том, что в данном случае я действительно поступил достаточно жестоко, но я этого и не отрицаю. Почему я должен был относиться к этим разумным по-другому? Ведь они тоже не пытались каким-то образом со мной шутки шутить. Я не сказал бы, что то, что они намеревались провернуть при входе в звездную систему с другими кораблями разумных, является довольно веселой шуткой, так что, тут ничего не поделаешь, и я не видел смысла с ними играть на собственной территории, учитывая тот факт, что они просто проиграли. Продолжая движение, наши корабли достаточно быстро достигли нужной скорости. Быстро, я говорю с учетом отсутствия возможных проблем, а не само время разгона. Аширский носитель, разогнавшись, ушел в гиперпространство через 10 часов, и где-то еще через час после него, эту систему покинул и Колумб. Почувствовав легкое головокружение, я тихо вздохнул. На экране передо мной снова распахнулось пространство, испещренное сотнями цветных молний, которые явно свидетельствовали о том, что мы смогли выйти в гиперпространство без каких-либо сложностей или проблем. Благодаря своевременной замене гипердвигателя на носителе, корабль теперь мог прыгать минимум в два раза дальше, чем это раньше было. Если бы не это, мы бы вынуждены сделать минимум 5-6 таких же прыжков. Но не сейчас, в этот раз нас ждала уже промежуточная система, имеющая отношение к территории, которая находилась под контролем Империи Арвар, но по сути являлась всего лишь внешней колонией под протекторатом этого государства. А, как я уже говорил, на территории Империи было опасно появляться разумному, который не имеет отношения к представителям их расы. По сути, они чем-то напоминали представителей нашей земной расы, которая известна под названием негроидная. Я не хочу никого обидеть, но эти разумные сейчас по своим привычкам и поведению, которые я усвоил из знаний по территории Содружества, очень сильно напоминали земных негров, такие же наглые, и пытающиеся возвыситься за счет несчастных предков. И я говоря это совершенно не шучу. А вы знаете о том, что буквально перед моим исчезновением с Земли в той же самой Америке уже откровенно начался черный расизм? Именно что черный расизм. Там были приняты законы, которые позволили этим разумным за счет поведения и цвета кожи позволять себе много лишнего. Например, стоит отметить тот факт, что даже учитель в школе не мог поставить ученику неудовлетворительную оценку в том случае, если его собственный цвет кожи хотя бы на один тон светлее, чем кожа ученика. Ведь в этом случае его просто могли посадить в тюрьму за расизм. И никого не интересует тот факт, что этот ученик просто не хотел учить домашнее задание, и получив неудовлетворительную оценку, просто решил избавиться от учителя, который оказался слишком принципиальным. Хотя я на самом деле потребовал бы у этого ученика пройти специальный экзамен у преподавателей из других школ. Пусть они проверят его знания. Если он утверждает, что преподаватель придрался к его цвету кожи, то значит он должен знать школьную программу на отлично. Если же он не знает ничего, то я бы такого ученика засудил как следует. По крайней мере, оштрафовал бы его родителей за подобное поведение. Так была бы восстановлена справедливость, и невинные не попадали в тюрьму. Но закон суров, и никого не интересует, что преподаватель просто хотел, чтобы ученик лучше учился. Вы, конечно, спросите у меня о том, по какой причине я заявил, что эти разумные сейчас старательно позиционируют и пытаются выскочить наверх при помощи своих несчастных предков. Вы когда-нибудь общались с ними как следует? Я, конечно, помню о том, как меня называли в моем университете, где я учился. Меня называли коротко «расист», а я отвечал на такое очень просто. Я не расист, но негров не люблю, и у меня для этого были все причины. Я не любил их наглость и хамское поведение, не спорю. Возможно, среди них тоже были нормальные люди, которые были вполне адекватные и спокойные. К сожалению, в мою бытность человеком и землянином ничего подобного я не встретил. Когда возле меня появлялись какие-нибудь, как я их называл, защитники угнетенных негров, и пытались замолвить за них словечко, я просто просил их показать мне адекватного негра. Пусть покажут мне человека, который вполне адекватен, и ведет себя нормально по отношению к другим представителям той же самой европеоидной, или же монголоидной расы. Я не против, у меня были разные знакомые, но среди негров я не видел никого, кто бы не пытался за счет предков, которые были рабами, и тысячи лет горбатились на светлых европейцев, попытаться как-то выскочить наверх. Например, там, где я учился, тоже были студенты, негры. Они тоже учились. Так вот, начнем с того, что они в первую очередь всем старательно тыкали в лицо тот факт, что они являются иностранцами. А значит, для них законы страны, куда они приехали учиться, просто ничего не значит, и позволяли себе много лишнего, очень много лишнего. Их хамское поведение очень часто переходило все границы. Например, они могли начать, не скрываясь, приставать к проходящим мимо девушкам, даже не задумываясь о том, что, может быть, она их боится. «Почему?» – спросите вы. «Бывает и такое. Просто боится и все. Вы разве не боялись чего?» Нибудь обычного для других, я же их для себя называл просто и коротко, люди, невидимки. Почему, снова спросите вы, да все просто, дело в том, что в темноте негра практически не видно, видно только их глаза, рот и белые ладошки, ну и одежду, если она светлая, а так, в темноте улицы их лицо и волосы незаметны, они скрадываются на фоне общей темноты, поэтому я и называл их люди, невидимки. Вот представьте себе такую веселую картину. Бежит девушка, молодая, красивая, в мини-юбочке, с точеными ножками, в белоснежной блузке, которая обтягивает ее грудь не меньше третьего размера. Красивые ухоженные волосы уложены в прическу. Макияж сделан а-ля Европа, а не какой-нибудь Мухосранск, когда 8 слоев и звездки на лице, и причем накладывался неделю назад. В общем, приятно на такую девушку посмотреть, аж глаз радуется. Пробегает она мимо группы этих интуристов, и какая-нибудь черная обезьяна, которая еще вчера по пальмам прыгала, разворачивается и хватает ее за ягодицы, только потому что ему захотелось. И при этом он ее начинает сразу оскорблять, называть шлюхой и проституткой. А за что? За то, что девушка просто хотела выглядеть красиво. Может быть, у нее есть в душе какие-то планы насчет обычной семейной жизни и счастья? Не все девушки-проститутки, которые красиво одеваются и следят за собой. И когда я сам схватил этого умника за руку и потребовал объяснения его поведению, видели вы его возмущение? Он возмутился тем, что я вообще до него дотронулся. А когда я потребовал извиниться перед девушкой, которая вообще-то его никак не провоцировала, а просто шла мимо, знаете, что он мне заявил? «Вы тысячи лет трахали наших матерей». Нагло выплюнул он мне в лицо, даже не задумываясь о смысле своей фразы, которая у него, видимо, уже шла на уровне инстинктов. «Так что теперь мы будем трахать ваших». Я тогда не выдержал и просто сорвался, дал ему в зубы. Еще бы, кто он такой, чтобы пытаться что-то говорить про мою мать? Самое интересное заключалось в том, что в моей стране рабов, негров никогда не было. И если они здесь и появлялись, на примере того же самого предка Пушкина, то получали достаточно быстро свободу, если были достаточно сообразительными. Но этот бабуин, которого можно было спокойно засунуть в зоопарке в клетку с его родственниками, совершенно забыл об этом. Его это не интересовало, ведь он иностранец. Меня тогда чуть не отчислили с университета. Благо, что было слишком много свидетелей. Но негры тогда начали меня опасаться. Я для них был действительно чем-то непонятным. Еще бы, ведь мне плевать на то, что они иностранцы. Мне плевать на то, что мои действия попадают под законы про расизм. А то, что они делают, это как понять? Они забыли об одном. Назовите мне хотя бы хоть одного негра, который, например, до 1900 года поднял восстание, пытаясь освободить свой народ. Кроме, конечно, тех самых негров, которые появились в нашем последнем столетии, которые были борцами за независимость. Даже в Америке, где они были достаточно долго рабами, их освободили европейцы. Сами негры ничего для своей свободы не сделали. Я помню книгу «Хижина дяди Тома», грустная книжка, но в данном случае речь не об этом. Начнем с того, что негры сами позволили с собой так поступать. Более того, их собственные вожди продавали своих сородичей в рабство за огненную воду, всякие зеркала и безделушки. Кто-то сейчас может, конечно, сравнить эту ситуацию с ситуацией тех же американских индейцев. Но проблема в том, что индейцы своих родственников в рабство не продавали. Они продавали различные ценные товары за эти безделушки, так как не знали истинной стоимости всего этого, но родственников не продавали. Потом уже, когда появились всякие метисы и мулаты, вот те могли, так как у них появились некоторые интересы, которые у чистокровных индейцев не были в порядке вещей. А вот самих негров в Африке в рабство продавали их собственные родственники и вожди, за ту же самую бутылку огненной воды или стеклянные бусы. Именно поэтому негры были очень желанными рабами. Они никогда фактически не бунтовали, восстания не устраивали. Возможно, кто-то тут же вспомнит восстание Спартака в Древнем Риме. Ребята, Спартак, если кому-то интересно, негром не был. У него были гладиаторы, товарищи, которые были неграми, Но заводилой, устроившим это восстание, был именно сам Спартак. Причем сделал он это уже в то время, тогда сам был свободным. Вам это ни о чем не говорит? Нет, а мне говорит. Он в тот момент думал не о себе, а о товарищах, которые остались в рабстве. Точно так же можно сказать и про все остальные восстания, которые только можно перечислить в истории человечества. По сути, ни одно из них не задокументировано, чтобы главарем и вождем этого восстания был представитель негроидной расы. Не было таких и все. Кто-то тут же напомнит мне о том, что я сорвался и посмел оскорбительно упомянуть тот факт, что разумный, который тогда повел себя по-хамски, спустился с пальмы буквально вчера, и что его можно было бы запереть в клетку с обезьянами. Если кто-то предъявит мне представителя этого народа, который ведет себя адекватно и вполне законопослушно, не оскорбляя никого из людей, живущих с ним по соседству, я могу извиниться. Но проблема в том, что я не сталкивался ни с кем из таких разумных. Я видел их наглое поведение, я видел их хамство. Я не призываю никого к тому, чтобы пытаться каким-то образом этих разумных унижать и оскорблять. Они тоже имеют право на жизнь, раз появились под небом и этим солнцем. Но ведите себя по-человечески. Я не говорю, что только у них в народе есть подонки. Их везде хватает. Но советовал бы больше обратить внимание на тот факт, что в последнее время в той же Америке идет именно геноцид европейцев, которым старательно пользуются представители негроидной расы. Да и вообще, я не понимаю того, что там происходило перед моим исчезновением. Что значит «афроамериканец»? Вот объясните мне смысл этого слова. Какой к черту афроамериканец? Американцы – это индейцы, которые проживали на территории Америки издревле. Это равносильно, если назвать, к примеру, русским какого-нибудь татарина или монгола, который приехал с Монголии с беременной женой и родивший уже в России, извините меня за уточнение, того же монголоида. Но он уже русский, потому что родился на территории России. Что за бред? Я считаю, что представители таких народов должны гордиться своим собственным самобытным названием и родословной. Нельзя никогда забывать о том, кем ты был в прошлом и кем были твои предки. Ведь это память. Продавая ради чего-то национальную память и придавая ее подобным образом ради сиюминутной выгоды, эти разумные предают самих себя. Такого я действительно просто не понимаю. Конечно, я не спорю. Многие разумные могут меня сейчас обвинить в предвзятом отношении к тем же самым несчастным неграм. Не спорю. Возможно, среди них есть те, кто заслуживает уважения. Но скажите мне, пожалуйста, крича на всех перекрестках о том, что мы трахали их матерей, а они теперь будут также наших, эти разумные чем отличаются от тех самых работорговцев и рабовладельцев, которые их же предков продавали в рабство? Вот этот нюанс можно как-то узнать, чем они отличаются. Да ничем они не отличаются. И все из-за того, что они почувствовали за собой силу закона, который принял какой-то придурок. Вся проблема в том, что в таком законе нужно было прописать некоторые нюансы. Те самые нюансы, которые как раз и дают понять, что такое расизм, и как надо с ним бороться. На примере тех же школьников, которые подают в суд на своих учителей за плохую оценку, только из-за того, что у тех цвет кожи немножко светлее. Хотя на самом деле эти ученики ничего абсолютно не знают. Так почему же им нужно ставить оценку выше, только из-за того, что когда-то их предки были в рабстве? Но это разве показатель? По-моему, нет. Я бы в таких случаях, как уже говорил, устраивал специальную комиссию. Пусть этот ученик докажет, что он знает материал лучше, и преподаватель действительно к нему отнесся предвзято. По крайней мере, так была возможность доказать свою правоту и закономерность подобных действий. Ведь в этом случае можно понять тот факт, что из преподавателей, которые подобным образом попадут в школу, где так вот разделались с их предшественниками, просто никто не захочет заниматься с учениками. Будут им ставить тупо среднюю оценку и выпускать таких недоучек из школы. А что дальше? То, что в Америке по какой-то глупости все проходят эти тесты, которые по сути были разработаны для людей, больных синдромом Дауна, уже ни для кого не секрет. То, что многие из них даже читать и писать нормально не умеют после школы, тоже не секрет. Так что же делать теперь? Просто склонить голову? И чем тогда мы будем отличаться от тех же самых рабов, негров, которые склоняют голову и просто ждут, когда их освободит кто-то посторонний? Ведь в большинстве случаев так и происходило. Как уже говорилось ранее, Я не пытался сейчас никого из представителей этой расы как-то обидеть. Все только по той причине, что в первую очередь понимал тот факт, что сам в этом случае не буду отличаться от них никоим образом. Но как уже упоминал, я не против признать свою вину, если мне покажут нормального адекватного человека. Но мне не повезло. Может быть, кому-то повезло и больше, я буду только рад за такого человека. Может быть, мой упрямый характер именно так и помог мне вырваться из рабства и подобного окружения на территории фронтира. Сейчас это было неважно. Важно было то, чего я уже достиг, и то, куда я двигался на данный момент. А двигался я в сторону империи Арвар, где также ожидал встречи с представителями негроидной расы, являвшихся хозяевами этого государства, и поэтому следовало бы заранее предусмотреть потенциальную возможность столкновения интересов. Ведь на борту моих кораблей не было тех самых боевых групп, которые могли бы защитить меня. По крайней мере, так могли подумать те разумные, которые попытаются проникнуть на них под видом законных требований. Например, какая-нибудь колония может потребовать, чтобы я заплатил за груз, который перевожу через их территорию, а для этого им же нужно провести досмотр моего корабля, я же этого позволять не собирался. Учитывая ту информацию, которую сейчас я мог спокойно при помощи гиперпередатчика получать с глобальной сети Содружества, можно было понять главное. На территориях таких колоний нужно сразу давать понять, что церемониться ты не собираешься. Хотите устроить активное противостояние между государствами? Пожалуйста, я гражданин Федерации Неви, эти корабли моя собственность, тем более, что платить налоги я могу только государству, сателлиту Содружества, а до его границы я еще не долетел. Кто-то заявит, что я слишком уж параноидально отношусь к возможному столкновению интересов на территории той же империи Арвар, или хотя бы территории, которая подконтрольна интересам этого государства. Не спорю, вполне возможно и подобное развитие событий. Вот только я сам тоже отлично понимаю одну главную для меня вещь. Эти разумные, которые могут посчитать меня уязвимым, явно постараются проявить агрессию при первом же столкновении. Так называемая проверка характера. Если я начну огрызаться и вести себя нагло, бряцая оружием, эти умники тут же отступятся и начнут говорить, что ничего страшного же не произошло, они просто поинтересовались, и в данном случае их даже обвинить будет ни в чем. Что тут можно сказать? Именно поэтому я намереваюсь действовать эффективно. Мой корабль выглядит сейчас слишком агрессивно. Я не стал переводить активную броню в режим имитации тех самых контейнеров на обшивке корабля. Пусть видит перед собой боевой корабль. Причем корабль, изготовленный явно на заказ, а остальное уже значения не имеет. Сейчас же мне нужно было пойти и отдохнуть. Я собирался и дальше изучать базы знаний по тактике минимум до 5 ранга, так как именно такие базы знаний я обнаружил в черном чемоданчике на линкоре той же Федерации. После чего на загрузку я поставлю базы по руководству тяжелыми боевыми кораблями, а также и управление вооружением подобного класса. Только по той причине, что мне самому хотелось как-нибудь попробовать что-нибудь уничтожить. Все-таки нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что сейчас всем моим оружием руководит Христофор, что тоже может быть весьма неприятным фактором, повлиявшим на какую-нибудь ситуацию. Взять хотя бы тот же самый астероид, который он расстрелял весьма быстро и эффективно. Я не спорю, что еще делать с астероидом, двигающегося на довольно опасном курсе. Этого же не произошло. Да, он в данном случае действовал мне на пользу, не спорю, да и не пытаюсь спорить. Но при всем этом понимаю главное. Сам этот кластер эскинтов нужно немного ограничить в принятии решений. Пока я не могу этого сделать, но сделаю впоследствии. Так что выбора нет.